Глава пятая. Попаданец. Я шагнул в портал вслед за колдуньей, держал в левой руке рюкзак и саксофон, а в правый молот системы кувалдометр, и сразу полетел вниз. С пары метров упал на лежавшую на травке на спине Нарси, но успел отбросить багаж и выставить вперед руки, так что придавил не сильно. И я не спешил вставать, ощущая под собой прекрасное юное, довольно спортивное, но и нежное тело красотки. А она посмотрела мне в глаза своими зелеными глазками, даже начала складывать пухлые губы для поцелуя, но передумала, сложила губки надменным бантиком и усмехнулась. «Слезай уже с меня. А ты крепкий, я даже не ментально, а физически чувствую твою готовность обесчестить придавленную девицу». И я слез, размышляя, что первый раз так ощутил под собой притягательную красотку, и надеюсь, что не последний. Мы начали осматриваться. Гористая местность. Видны два активных вулкана. Один чадит довольно близко на юге, другой далеко на севере. Есть рощи, вернее, редкий лес вокруг. Деревья высокие, развесистые и красивые. Мы решили идти, куда глаза глядят, пока не встретим дорогу или какое-нибудь поселение. Но поскольку Нарси нацеливала выход своего портала севернее определенного ею выхода портала нежити в мире Мерчат, то пошли мы примерно на юг. Через два часа Нарси бросила рюкзак около речки, текущей среди редких огромных деревьев, воскликнула. «Привал, надолго, до утра. Я хочу помыться, порыбачить, сделать вкусный обед и ужин на костре. Ставь палатку. Я могу и на тебя согревание наложить, искупаешься. Учти, что умерчие не любят воду, так что половина тебя будет не в восторге. Но ты не задохлик, так что вряд ли вода будет противна, океан же тебя не пугал. Я тебя хорошо зачаровала, ровно наполовину чароном. Я за кустики, купаться и не подсматривать». Я потупился, осматривая поляну для лагеря. Потом решил все-таки пойти подсмотреть за купающейся красоткой. Я ведь молодой, горячий оболтус. Ну, почти горячий, но надо тренироваться. Но тут из реки раздался визг, и Нарси пулей вылетела за свои кусты. Я даже разглядеть толком ее не успел. Завопила оттуда. Меня кто-то за попу под водой ухватил. Потом успокоилась, похихикала, пояснила. Хотя понятно кто. Наверняка дух этой реки. Они вообще-то бесполые, но что мешает пытаться что-то изобразить в плане мужчины? А других купальщиц здесь нет. Но смотри, чтобы он и тебя лапать не стал. Давай я на тебя согревание своей магии воды наложу, мы же из воды в основном состоим, но этими телами. Я пошел купаться и даже мыться. Ожидал пакости, но и не помыться нельзя, а вдруг палатки Нарси растает. Причем меня никто ни за что не хватал. А когда я вышел освеженный и чистый, Нарси уже сидел со шприцем, наготове, сказала нервно. Давай свою кровь с энергией. Одного шприца хватит на первый раз. Еще оливковое масло у дважды покойничка взяла, сварю зелье и вколю себе. Что-то боязно в первый раз чужую энергию брать, но надо же начинать. А приход энергии ожидаю сильный, готовлюсь совладать. И колдовать стану сильнее и без помощи зелий и амулетов. Надо какого-нибудь коня из воды попробовать наколдовать, пешком идти не хочется. Раньше пробовала, но только сгустки воды получались. Я глянул на нагревавшееся в котелке масло с какими-то порошками из прихваченных ведьмочкой мир смерти, который пока никак на таковой не похож. Закатал рукав, посмотрел, как ловкие ручки воткнули мне в вену иглу. Забор крови тянулся долго, тонкой-то иглой. Ну, не совсем тонкой, но никак в нашей медицине для забора крови из вены. Затем я лизнул масло у мерти и преодолев брезгливость. Но надо привыкать, да и девчонка вообще собралась зелье на его основе внутримышечно вкалывать. Ого! А масло с чем-то острым больно же будет бедняжке. Но она только грустно похихикала. Другого нет. Да и больно все равно будет. Пару хорошо. Теперь часа два варить буду и рыбачить. Накопай червяков. Можешь и погулять поблизости. Умертвий рядом нет, не чувствую. Но волков и медведей и прочие зубасто-когтистые я так не чую. И попробуй шишку, что ли, какую телепортировать. Тренируйся. А то с получаротелом, молодостью, молотом и саксофоном уже понятно, вот порталинг ты пока не применял. Я накопал червяков и отправился осмотреться недалеко вокруг. Плевать не на медведей, они обычно не нападают. Но если все же, я ловко перекинул из руки в руку кувалдометр, который так называю в соответствии со старой шуткой про тонкий прибор, длиной как раз с метр. Красиво, редкий лес без подлеска. Видел издали оленя какого-то и следы быка и кабана. Нашел полянку с кроликами, потешные пушистые твари. Даже есть их не хочется, до того няшные. Вышел к реке. А потом бежал к кустам. На шум и, похоже, борьбы. Думал, что, может, Нарси отправилась к реке за кустики. Я же недалеко отошел. А она могла отойти для своих дел, и что-нибудь случилось. Случилось, но не с ведьмочкой. Но борьба и не на жизнь, а на смерть. Какая-то птица, похожая на помесь пеликана и цапли, обедала лягушкой. Впрочем, добыча сдаваться не собиралась и отчаянно билась за жизнь. И огромная такая лягва. Да там только туловище с головой 20 сантиметров. Встала в распор в здоровенном клюве и отказывалась сдаться. Еще и разок стукнула зеленым кулаком, куда придется. Я заорал, бросился на выручку, сам таким был, хотя меньше. И неужели это тоже кто-то превращенный? Пеликана цапля и не подумала бросать добычу, только пошагала подальше от берега. Сбоку раздался голос Нарси. «А был бы ты лучником, уже добыл бы мясо и птицу, и лягушатину. А теперь можешь саксофоне сыграть. Ну ладно, что с вами делать?» Ведьма выхватила револьвер, повернула барабан, очевидно выставляя гнездо с обычными пулями, и выстрелила в цаплю. Два раза. Оба попала, но не пробила прочные перья. Далековато для ее слабой пуколки, да и подкачка кровью уже, наверное, ослабела. Но птица заорала, теряя перья, бросила лягушку и взлетела, возмущенно курлыкой, или, правильнее сказать, почти каркая. Из воды на задних ногах вышла фонаревшая лягва, сказала: «Благодарю, прекрасная девица и добрый молодец, а я принц зачарованный, но если меня поцелуют, то стану принцем и женюсь. Будешь самой прекрасной королевой. А я согласен жениться на любой моей спасительнице, но кроме черной ведьмы или умертвия». Нарси посверлила взглядом лягу, ворнача какие-то заклинания, потом недоверчиво подняла земноводное и поцеловала. Ничего. С реки раздался заливистый смех. Потом пошел по мелководью к берегу сотканный из воды парень, плащей струй. Сказал весело: «Но как тебе целоваться с лягушкой, красотка? Это просто лягушка, но с неопекаемой душой Алона. Я сделал, раз душа была рядом, а я кое-что могу в плане сотворения и изменения тел. Моя же река. Но и позвал свое творение, когда такая цыпочка лагерем стала рядом с моими владениями. Свинья. Оба. Нарси посмотрел и на сдерживавший смех меня. Все трое. Но это же еще по-доброму, смеялся дух реки. Мог бы бобра какого сделать или конька водяного. Он бы просил с тебя не только поцелуй, так что не обижайся». «А я не обижаюсь, дурачки», — вынадула губки красотка, потом отправилась в наш лагерь. Там уже колыхалась ветка, к которой была привязана леска. Нарси сказала мне тянуть, а сама тоже хихикнула. Следующей наживкой будет лягушка, но сама. И от любимого сама, проказливого духа реки, избавлю. «Нет самов», — печально вздохнул дух. «Вообще с рыбой плохо. Сначала нежить реку испоганила, шахты там у них, потом вулкан пепла добавил, потом нежить опять, потом люди с гномами. Я очищаю реку, спасаю, вроде справился, но рыбы нормальной нет». «Что?» Я тоже присвистнул, когда вытащил из воды метрового осетра. Тот-то тяжело шел, хотя сопротивлялся не сильно. А Нарси ловко сняла улов, лихо разрезала своим универсальным, а не только чорокилевским ножом, вылила в котелок черную икру, посолила, начала готовить рыбу для жарки на шампурах из прутиков, еще и говоря довольно. «А вот и мое умение, Дима. Проще раз показать, чем долго объяснять, и никто не верит. Я на место попавшей на крючок любой рыбки телепортирую откуда-то осетров. Все говорят, что более дурацкое умение представить трудно, но уж что есть, да и вкусно же». Дух реки захлопнул рот, потом завис, а потом тихо завопил. «И ты такую роскошь навертел? И икру на еду? Да я бы, да в моей реке я бы таких осетров развел. А икру сам оплодотворил бы, — хихикнула ведьмочка, — или лягу свою приспособил бы, или конька из воды. Давай так, ты нам пару коней из воды, а я тебе натаскаю осетров, будут и самки, и самцы». «Я согласен. Но это долго, тем более двух, но сутки проживут, зато быстрее, и домчат до столицы людей. Или куда вам надо? Давай лучше одного коня, но большого и медленного. Мчаться нам не надо, но зато пусть долго протянет. И с седлом, и с шатром на спине. Я не хочу все отбить и стереть в седле», — нахально уточняла техническое задание Нарси под озадаченные кивки духа реки. Затем я смотрел, как жарится осетрина, источая дурманящий аромат, как Нарси ловит рыбу, готовит рыбу и варит зелье на моей крови и масле, вернее, масла больше. Ну и я ел малосольную икру, и даже с хлебом, он был в сухпайке эльфийки, совсем свежий и очень вкусный. А дух реки бурно плескался далеко ниже по реке, чтобы рыбу не распугать, и поднимал водовороты воды, которые все больше смахивали на коня, ну или уж на слона по размерам. Нарси тревожно подняла голову, повертела носиком, сообщила: «Нежить, как будто много, но одна. Огромная, что ли?» Мы прошлись в указанную сторону и офигели. Мимо проходил динозавр. Трицератопс, пожалуй, если я в этом что-то смыслю, но три рога точно были. И огромный, немного кривоватый, как и положено нежити, и выглядящий свирепо. Нарси хихикнула. Поднялся же из древних окаменевших костей. Ну, там и аномальный выброс некроманы был. или могучий некромант колдовал, но столько сил просто так не разбрасывают. А вон второй, — воскликнул и я, осматриваясь в бинокль. И еще, оттуда их целое стадо. Чую, что к 10 идут на юг, но не стадом. Можно будет потом под контроль взять для тренировки. А чем больше тварь, тем она медленнее и мозги тупее, тем более на единицу объема, — кивнула ведьмочка. Ладно, пошли, а то зелье дозревает, и мне не терпится его проверить. И страшно, и предвкушаю боль. Черт, ну почему все так? И первая энергия с кровью от донора — боль, и первая любовь. Я хмыкнул от сравнения, шагая за девицей, любуясь ее аккуратной и вполне скромно обтянутой штанишками попой, и размышляя, что, может, она и хотела, чтобы ее без спроса взял любовник, по крайней мере, первый для нее раз. Даже фигню мечтала про изнасилование, чтобы не спрашивал, и она не предавалась глупым мыслям. А кто, что я ей наплел по расставанию с невинностью, таракашки прекрасной головки. В лагере через полчаса я, наконец, полапал мою радость. Сначала Нарси собралась сама вколоть себе зелье в бедро, вернее, в бедра, ибо аж 4 порции. Много наварила, и с разным темпом всасывания. И я вспомнил, что больше 5 кубиков в одно место вводить не стоит, то что как раз на 4 укола и вышло. Ого! Ну и я сказал, пока мыл руки. Если в бедра вколоть, то ты, может, и ходить не сможешь, так что надо туда, в попу, в ягодицы. Сидеть трудно будет, но это не ходить, да и уколы верхнюю часть справишься. Ну и я помогу. А спирт у нас есть? Нарси ошалела, уставилась на меня, пробормотала, что спирт не нужен, ибо она обеззараживает кожу и шпит своей некромагией. Провела ладошками по моим рукам и по своей попе, ушла в палатку, спустила штанишки, легла на животик и уцепилась аж побелевшими пальцами в край спальника матраса. Потребовала только трусики сильно не спускать. Ага, сейчас. И к вам. И медбрат из меня тот еще. Первый-то раз только теорию немного знаю. И нечего стесняться лекаря, и раз случай представился. Я совсем стянул трусишки. Да уж, тихие вопли и ругань, и стоны, но не любви. Правда, надеюсь, что будут и любви. Минут через 20 моего отличного тоже колдовства из палатки вылезла, держась за попу, очень довольная ведьмочка. Начала тренировать какие-то чары, говоря, что разбирается в приливе энергии в себе, учится контролировать и осваивает. И кайфует, судя по счастливому виду. Даже обняла меня неожиданно и запечатлела долгий восхитительный поцелуй и неумелый. Ведьняшка даже целовалась по-настоящему первый раз. Я призывно глянул на палатку, но ведьмочка только захихикала. И я успокоился быстро, черт, я какой-то все равно не молодой пока в этом плане. Обед был отличный. Потом я еще тренировался в магии, куда-то отправляя шишки в завихрениях воздуха и камешки, пока не устыдился, что могу и попасть в кого-нибудь где-нибудь, и камни перестал телепортировать. Но уже начал понимать, куда пуляю, и смог высоко вверх отправить и метров на 100 в сторону. Усилившаяся ведьмочка Нарси теперь ловила, вернее телепортировала на крючок вместо всякой рыбьей мелочи аж 2-метровых осетров, отпуская их прямо в воде. И чаще дух реки их и снимал, стараясь поменьше повредить, еще и радостно орал про самок с икрой и самцов с молоками. Ночью я спал, сбежавшийся во сне ко мне, закутавшийся в тонкое одеяло голенькой красоткой. А спали мы не в спальниках, места все-таки небезопасные, чтобы долго вылезать из мешков, и не холодно, ибо прибавившаяся колдунья без труда и надолго нагрела воздух в палатке, вернее водяной пар в воздухе, но результат один. Подплеск реки и громкое кваканье говорящей лягушки переростка в отдалении, да и других лягушек, и потреск цикад. И я смог заснуть, ощущая рядом горячую красотку, и я чувствовал не всепоглощающую страсть, но нежность и мягкую любовь к Нарси. В черной ведьмочке, страшной и могучей, но нежной внутри, и получившей так мало доброты, и мечтающей о хорошем отношении, дружбе, любви и о человеческом тепле. И она меня не пугает. Да я сам молотом убить могу, и не только. Убивает не оружием, убивает сначала в душе. Но я все-таки удачно заделался попаданцем, хотя и неправильным, с ведьмочкой, с подготовкой. Но все равно мы оба первый раз в мире смерти.